тебе. Мы распили целый кувшин вина, напились до того, что всякий стыд потеряли, даже песни пели. Только после четвертой стражи легли спать. Здорово, засмеялась Пин-Эр. Взяли у меня вино, меня не пригласили, а теперь еще дразните своими рассказами. Сегодня он устраивает угощение и непременно ждет лично приглашать тебя, сказала Тинвэнь, так что жди. Кто это он? Улыбнулась Пин-Эр. Кого ты подразумеваешь под словом «он»? Цинвэнь смущенно покраснела и замахнулась на Пин-Эр. Ну и характер. Ко всему придирается. Тьфу, бесстыжая, шутливо выругалась Пин-Эр. Счастье твое, что я сейчас занята. Скоро я пришлю кого-нибудь пригласить вас. Кто не придет, берегитесь. Бао-Юй просил ее немного посидеть, но она отказалась, встала и вышла. Между тем Бао-Юй умылся, причесался и сел пить чай. Случайно заметив на столе листок бумаги, край которого был прижат тушечницей, он недовольно сказал: «Вечно суют все, куда попало». «Что такое?» — удивленно спросили его Сижень и Цинвэнь. «Кто опять провинился?» «Посмотрите, что там?» Бао-Юй указал пальцем на тушечницу. «Наверное, забыли убрать». Цинвэнь вытащила бумажку и отдала ее Бао-Юю. Это была записка. Бао-Юй развернул ее и прочел. «Ничтожная Мяо-Юй, стоящая вне порога, почтительно и смиренно кланяется и поздравляет вас с днем рождения». «Кто принял эту записку?» — недовольным тоном спросил Бао-Юй. «Почему мне ничего не сказали?» Не понимая, в чем дело, Сижень и Цинвэнь решили, что это письмо от какого-нибудь важного лица, и бросились расспрашивать служанок. «Кто вчера принимал письмо?» В комнату торопливо вбежала Сы-Эр и с улыбкой сказала Бао-Юю: «Это вчера прислала Мяо-Юй с какой-то старухой, и я засунула сюда. Потом пила вино и совершенно забыла вам сказать». «А мы-то гадали, от кого письмо?» — воскликнули другие служанки. «Из-за такого пустяка не стоит подымать шум. Дайте мне бумаги», — распорядился Бао-Юй. Он растер тушь, приготовил лист бумаги, собираясь писать, потом взял записку Мяо-Юй, чтобы посмотреть, как она себя именует, и, увидев слова «ничтожная», «стоящая вне порога», поднял кисть и задумался. Как же именовать себя? Думал он долго, но придумать ничего не мог. «Надо бы посоветоваться с сестрой Бао-Чай», — решил он. Но как бы она ни сказала, что все это вздор, лучше пойти к сестрице Дай-Юй. Бао-Юй спрятал письмо в рукав и отправился искать Дай-Юй. Миновав беседку струящихся ароматов, он увидел Сюянь, робкой и нерешительной походкой, приближающейся к нему. «Куда ты, сестра?» — спросил Бао-Юй. «К Мяо-Юй», — ответила та. «Хочу с ней поговорить». Ее слова изумили Бао-Юя. «Ведь она такая странная и нелюдимая, никого из нас даже близко не подпускает. Видимо, ты пользуешься у нее особым уважением». «Может быть, она и не очень уважает меня», — возразила Сюянь. «Но мы с ней давно знакомы, потому что почти 10 лет были соседями, когда она жила в кумирне Пань Сянсы. Мы в то время были бедны, собственного дома не имели и арендовали дом, принадлежавший этой кумирне. Я часто ходила к Мяо-Юй. и иероглифы, которые я знаю, выучила только благодаря ей.